Пункт 26. Способы уменьшения и увеличения давления. Из формулы P равное F деленное на S следует, что давление зависит и от силы, и от площади. Малой силой при малой площади можно произвести большое давление и наоборот. Большой силой при большой площади можно произвести малое давление. Этот факт и используют в практике. Гусеничный трактор, масса которого составляет десятки тысяч килограммов, производит давление 40-50 килопаскалей, то есть всего в 2-3 раза больше, чем мальчик в 45 килограммов. Малое давление массивного трактора обеспечивают гусеницы с большой площадью. Для того, чтобы грунт выдержал давление возводимого здания, увеличивают площадь нижней части фундамента. Шины грузовых автомобилей делают значительно шире, чем у легковых. Особенно широкими делают шины у автомобилей, предназначенных для перемещения в пустыне. Рабочую часть колющих, режущих инструментов делают с малой площадью, что позволяет создать большое давление со сравнительно небольшой силой. Расчет показывает, что когда мы вдавливаем кнопку в доску, то производим давление в 10 тысяч раз больше, чем массивный гусеничный трактор. Режущие и колющие инструменты, ножи, ножницы, резцы, иголки, пилы, остро оттачивают. Острый край имеет малую площадь, поэтому при помощи даже малой силы задается большое давление, и тело легко разрезать или проколоть. Режущие и колющие приспособления встречаются и в живой природе. Это зубы и когти, клювы, шипы и другие. Все они из твердого материала, гладкие и очень острые.